Москва. 10 августа 1606 года. Вжух! Шух! Дзынь! Раздавалось во дворе царских палат в Кремле. Эти звуки чередовались с тяжелым дыханием. Это я осваивал сабельный бой. Нужно соответствовать эпохе. Нет, нужно двигать эпоху вперед. И я был уверен, что для прогрессорства в области фехтования мне хватит моих знаний и умений в ножевом бою, а также немного знаний кендо. Рассчитывая на сознание человека будущего, где единоборство и наука убивать себе подобных достигли своего апогея, уже видел себя через год отличным фехтовальщиком. Что это вообще? Почему я могу так заблуждаться, словно наивный подросток-мечтатель? Опытные саблисты поставили меня на место и заставили начинать с азов и тренироваться всерьез. И теперь, когда я отошел от отравления и даже поднабрал массу, нужны тренировки. Пусть из меня фехтовальщик так себе, но я могу в этот мир привнести немало новшеств, которые позволят бояться, если не русской сабли, то русского кулака точно. А еще на живой бой. Хотя, может, в дальнейшем и сложится русская дистреза. Дистреза. Система фехтования, родом из Испании. Кстати, я такой вот герой-превозмогатор. Взял шпагу, покрутил с ней танцевальные па, а потом с уверенностью, что сабля стоит в системе эволюции клинкового оружия на ступеньку ниже, вышел со средненьким бойцом. Средним, так как в поединках между моими охранниками он с трудом выиграл 2 поединка на деревянных палках-имитаторах сабли, но 4 проиграл. Меня с моей шпагой вынесли в одну калитку, и рукопашная подготовка не помогла. Я видел, что шпага может поражать саблю, но крайне сложно. И опять же, все зависит только от индивидуального мастерства и саблиста, и шпажиста. Последний должен обладать исключительной реакцией, чтобы поразить соперника, когда саблист совершает замах. Ну а парировать удар сабли, особенно снизу вверх, наверное, невозможно. Так что пусть д'Артаньяны и танцуют со шпагами. Далеко не факт, что хорошего польского саблиста юркому гасконцу удалось бы уделать. Польского, потому как польская школа сабельного боя была или лучшей, или не хуже венгерской. Я же загорелся и решил осваивать оба вида оружия. Может быть, в будущем смогу подобрать, к примеру, для гвардии самое уместное холодное оружие. Но пока акцентироваться стану на сабле. «Ну все, хватит!» — взмолился я. Не столько устал, сколько заиграло самолюбие, когда не могу достойно накидать противнику. «Подлый бой!» — усмехнулся я, видя понурые лица моих охранников. «Вот теперь я отыграюсь. Потешу свое эго». У меня в охране 24 человека. И еще на просмотре 4. 2 полных смены по 12 человек. Кроме Ермолая, касимовцев Али, Бакра и Саида, были казачки, 4 рязанских дворян. «Егорка, становись!» — позвал я молодого парня, который был сегодня на просмотре. Я просил Шаховского, которого собирался назначить первым воеводой Москвы, а после реформы он станет воеводой и всего московского воеводства, определить, кто из москвичей был столь активным, что смог организовать людей и даже захватить Спасские ворота. Без артиллерии, с наспех сделанными лестницами, простые горожане взяли на приступ крепость. Разыскать таких умельцев нужно было уже потому, чтобы в какой иной момент не был взят на приступ Кремль со мной внутри крепости. Молодой парень из казаков, но бежавший от несправедливости и жестокости, пришел в Москву и поддержал меня, первым войдя на стены Кремля. Как такого удальца не заприметить? Тем более, что, как выяснилось, в том бою он командовал десятком горожан. Может, это еще одно дарование. Меня не жалеть. Себя пожалей, сказал я, заступая на площадку с обильно насыпанным песком, чтобы уменьшить вероятность травм. Бью прямым правой рукой. Егор чуть смещается вправо и пробивает мне ногой по колену. Чуть смещаюсь, делаю замах, чтобы ударить левой боковой. В меня уже летит прямой удар ноги. Ухожу влево, подбивая ногу противника, и иду на захват правой руки Егора. Парень выворачивает руку и пытается меня подсечь. Бью противника по опорной ноге. Повержен. «Кто научил?» – удивленно спросил я. Парень показал очень даже высокий уровень. «Так и батька, и дядьки!» – отвечал Егор. «Донец?» – спросил я и, получив положительный ответ, обратился к Ермолаю. «Как на саблях бьется?» «Добре, государь!» – ответил Ермолай. «Отчего иные так не могут?» – спросил я уже у всех. «Так кто ж такое наставничать станет?» – удивился один из казаков, Елисей Платко. «Отчего тебя наставничали? А ли ты особенный?» – спросил я у Егора. «Государь, так я у одного одно подгляжу, у иного иное. В сече примечал я, как казаки бьются». Сконфузился парень, говорил, потупив взор. «Ну, крепка Русь своими идиотами и гениями. Сейчас мне повезло, и я нарвался на гения. Да, движения не отточенные, сумбурные, но Егор интуитивно выстраивает бой. Кого иного он бы в рукопашном бою уделал бы в два движения?» «Венчан?» – спросил я парня. «Есть сговоренное дело», – ответил Егор. «Ермолай!» – сказал я. «Уразумел, государь-амператор! Все по чести слажу!» – ответил Ерема, который все еще оставался у меня главой охраны. Несмотря на то, что он-то как раз уровнем чуть ниже среднего. Но привычка. «Государь-император!» – обратился ко мне Лука Латрыга, только что подошедший к оцепленному периметру. Пусть в Кремле. И на тренировке со своими же охранниками. Но одна смена тренируется, а вторая бдит, работает. Подходить ко мне ближе, чем на 10 метров, без на то моего позволения, можно только патриарху. И пока все. Ксении еще нельзя. А близкой прислуге можно, но после проверки. И может, эти меры чрезмерные. Но они несут профилактическую составляющую. Будут видеть все вокруг, как меня охраняют. Не станут мыслить о покушении. «Пропустите», — сказал я. И Лука, мой секретарь, протиснулся через заслон из охранников. «Ну что?» «Захар Петрович прибыл со старцем Иовом. Да вестовой прискакал с тем, что до вечера прибудут ляхи великовельможные, что в Ярославле томились», — сообщил Лука. И я, естественно, пошел работать. За государственными делами не получится и хорошую форму набрать. Быстро обмывшись в бочке с водой, накинув свежую рубаху, что подала моя служанка Лянка, я поспешил в кабинет, возле которого, по словам Луки, уже должен ожидать Иов. И действительно, как-то получалась избыточная концентрация патриархов на один квадратный метр. Игнатий стоял чуть поодаль. Иов же, несмотря на свою слепоту и старость, выглядел более величественно, чем все собравшиеся. «Государь!» – ко мне подошел после разрешения от охраны Захарий Ляпунов. «Старец вельми грозный! Я не стал страшить его смертью. Пустое то! Не забоится, а упрется и вовсе!» Захарий Петрович в очередной раз продемонстрировал гибкость и разумный подход. «Что ж...» «Пару очков Гриффиндору, Ляпунову!» «Владыко!» — обратился я к Иову, но среагировал Игнатий, чуть подался вперед. «Сложно, когда много тех, кто должен быть один!» — сказал Иов, как будто увидев мою неловкость. А увидеть он не мог. Полностью старик ослеп. «Оттого, владыко, и смиренно прошу те!» — начал я объяснять, но был перебит. «Я тут от того, кабы услышать тебя», — говорил первый русский патриарх. «Был у меня Гришка, смышленый, но съедали его мысли о грехопадении. То Федор Никитич Романов просил за отрока». Григорий Отрепьев, скорее всего, был знаком с Романовыми. Отрепьевы владели землей рядом с Романовыми. «Разумник был. Токма грызли его бесы. Твой голос схож с его. Грубее, токма. У того звенящий был, словно у девы. Штирлиц еще никогда так не был близок к провалу. Сердце стучало, как никогда. Не аллегорично, действительно. Ранее, даже в критической ситуации, я так не волновался. Глупость. Ошибку я совершил, когда решил в преемственность патриархов поиграть. Но волю в кулак и никак не показывать волнение. Вот и Шуйский меня называл Гришкой Отрепьевым. Ну, коли я был бы им, так признали бы. Он же с тобой был, когда ты сиживал и на Боярской думе. Признали бы. Многие его видели. Я старался говорить ровно, несмотря на сердцебиение. У Агаты Кристи в одной из книг вычитал, что тот, кто оправдывается, обвиняет себя. И сейчас я оправдывался? Кабы узреть тебя, так и сказал бы. Но все ж иной ты. Речешь не так. Иов задумался. «Где Ксения?» «Кликни царевну», — повелел я одному из охранников. «Царевну? По что ты стращаешь деву? Лести и ласки ей даешь, надежды, а после износ бросишь? Мало она терпела!» — нравоучительно говорил Иов. «Мне нравился старец. От него веяло мощью, мудростью, верностью. Он останется верен той семье, которой служил, или вместе с которой служил. Мне и Борис, как правитель, симпатичен. Много он начинаний разумных ввел, да только мало успел. Помер. И в смерти первого выбранного царя, если не считать призванного канунга Рюрика, много вопросов. Какая была бы Русь, если бы Годуновы правили? Уверен, что сильнее. По крайней мере, смуты и упадка не случилось бы. Отче! В кабинет зашла Ксения, и ее глубокие карие глаза сразу же увлажнились. Как ты? Поздорову ли? Какое здоровье, дочка! Господь все не прибирает. Незнамо, для чего еще живу. Вот тебя услышал. На старческом лице появилось подобие улыбки. Забежает тать, сластолюбец! «Выйти всем! Владыка Игнатий, так уже прошу, выйди!» — сказал я, выпроваживая всех. «Старик сейчас так уронит своими словами мой авторитет, что придется сменить или убить всех слышащих оскорбления!» «Владыку, он не забежает! Уже не забежает!» — сказала Ксения и сверкнула на меня глазами. «Вот как получается у женщин так смотреть? Это природное. Еще неандерталки такими взглядами соблазняли своих неандертальцев». «Что? Жалеешь, Татя?» — говорил Иов, как будто меня рядом не было. «И не угрожать же ему. Да я отправить обратно в старицу смогу в любой момент». Было у меня уважение к Иову. Человек он, как говорят, со стержнем. Я всегда таких уважал, кто за свои принципы и идеалы стоит до конца. Не всегда понимал этих людей, но уважал. Так что потерпим. Ксения не отвечала. А мне было любопытно, жалеет или нет. Вот и молчи, девка. А то прознает, что жалеешь его. А он тать и есть, сказал старец. Чуть повернулся, уже обращаясь ко мне. «Сделаю все, что просишь. Но крест при Игнатии поцелуешь и на иконе поклянешься, что зла более Ксении Борисовне не учинишь». «Нет», — решительно сказал я. «От чего отказался? Зло задумал?» — спросил Иов. «Нет, владыко. Токмо не пристало мне клятвы такие давать. Я решил уже венчаться с Ксенией. Остальное, как сложится жизнь», — сказал я, уже намереваясь вызвать Захария Липунова и дать тому поручение, чтобы у старика до конца его дней не было ни в чем нужды, несмотря на то, что он мне не помощник. «Не, точно, ты не Гришка. Голос его, но ты не он. тот бы и крест целовал, а бы токмо свое заполучить, — сказал Иов. — Так и я, владыка, готов, абы дело спорилось, любую лжу говорить, — признался я. — Любую. Да не всю и не всем. Мне не лжешь. Говори, чего хочешь от меня? — сказал старик, приобняв Ксению, которая тихо плакала на груди рослого, но уже терявшего стати сгорбленного старика. — Лука! — выкрикнул я секретарю. — Ляхи приедут? Посели их в Кремле, но охрану приставь. Нече ходить да гулять. И чай принеси, да снеди. Отобедаем втроем. — А и то дело, Дмитрий Иванович, отобедать, — сказал пока еще патриарх, но резко посерьезнел и сменил тему. — Кабы за седьмицу невинно убиенного Федора Борисовича да Марию перехоронили яко царственных, на том стоять буду. — Отче, то уже завтра сдеется, — сказала Ксения. — Вот и добре. А ты, дочка, прощай. Тяжко жить с камнем на сердце. Бог даст, жить еще будешь долго и мужней женой, — говорил Иов, поглаживая Ксению по голове. На следующий день Иов принимал участие в церемонии перезахоронения тел брата и матери Ксении. Моя будущая жена рыдала так, что я начал беспокоиться за ребенка. Чуть позже бирючи уже кричали вести по Москве, что я собираюсь венчаться на Ксении Борисовне, что признал я того ребенка, что она носит своим, что патриарх Иов признал постриг девицы Ксении неканоничным, сделанным с нарушениями. По Москве разбрелись люди, чтобы послушать общественное мнение от новостей, да мне доложить. Всяко новостей много, и они неоднозначные. Ну а после мы поехали в Троице-Сергиеву лавру, чтобы там, при скоплении людей, Иов отрекся от патриаршества и утвердил решение о возведении в патриархи Игнатия. Был при этом и Гермоген, которому я не лично, а через посыльных, предложил стать новгородским митрополитом или тобольским на выбор. Правда, и выбора у него не было. Он не поклонился мне, спесь проявлял. Потому завтра уже не будет деятеля в Москве, а в Сибири появится на одного священника больше.